Открыв глаза, я увидела скамейки, качели, деревья. Я была в парке. Вокруг меня стояла дюжина мужчин в белом. У них даже не были закрыты лица. Я узнала полицейского, которого видела тогда в отделении. Потом я увидела Фреда. У него все лицо было в шрамах от моих когтей. Мужчины молчали и просто сверлили меня взглядом. Я попыталась шевельнуться и поняла, что меня связали. Закричать я тоже не могла, во рту был кляп. А кричать мне очень хотелось, уж поверьте. Меня приподняли двое мужчин. Я попыталась их ударить, но это было невозможно. Я гадала, что они станут со мной делать. Если бы они хотели сдать меня полиции, то уже давно бы так поступили. Нет, я чувствовала, что они задумали что-то другое. Они оттащили меня под высокий бук. Ко мне подошел полицейский, а двое других мужчин поддерживали меня. Фред тоже приблизился ко мне. Его губы, нос и правая щека были исцарапаны. Он улыбнулся, и на его лице будто появился еще один шрам. Полицейский засунул руки в карманы и, не глядя на меня, сказал: «Знаешь, у меня была охотничья собака. Молодой, немного дурной, бордер-колли. Я его очень любил. С ним было непросто, как и со всеми молодыми собаками. Но я был уверен, что смогу его выдрессировать. Что у меня получится? Я прекрасно в этом разбираюсь. Я выдрессировал целую кучу собак. Я провел с ними сотни часов. Сидеть, стоять, лежать. И все в таком духе. Но тот пес не хотел меня слушаться. Поэтому мне пришлось пойти на крайние меры. Я этого не хотел. Но это было необходимо, чтобы заставить его меня уважать. Палка, цепь, удары и все прочее. Но пес был упрям. Он никак не хотел делать то, что я приказывал. И вот однажды у него, видишь ли, сорвало крышу. Он набросился на меня и попытался меня укусить. Богом клянусь, его челюсти сомкнулись у меня прямо перед носом. Он мне чуть щеку не оттяпал. Поэтому я сделал то, что должен был сделать. Взял ружье и всадил в него пулю. Я очень любил этого пса. Но у меня не было выбора. Он не поддавался дрессировке. Это был бешеный пес. Опасная собака. Прикончить ее — единственный выход. Полицейский ткнул в меня пальцем. А ты очень похожа на того пса. Ты опасна. Достаточно увидеть, что ты сделала с этим парнем. Фред, стоявший рядом с ним, кивнул. Мне очень хотелось возразить, сказать, что полицейский не прав, и рассказать о том, что со мной сделал Фред. Но из-за кляпа я не могла произнести ни слова. «Поболтать охота, а?» — спросил мужчина. «Ты меня своими складными речами не возьмешь. Знаю я вас, зверюк». Кто-то накинул веревку на одну из ветвей бука. «Мы попытаемся тебя выдрессировать. Мы не поведем тебя на бумажную фабрику к остальным, а сделаем то, что нужно». На конце веревки была петля. Они молча надели ее мне на шею. Я в ужасе замотала головой. Больше я ничего не могла поделать. Мужчины окружили меня со всех сторон. Некоторые из них снимали все происходящее на телефон. Фред тоже достал мобильник. Он направил его в мою сторону, и меня ослепил свет фонарика. В воздухе повисло молчание. Потом полицейский кивнул. Кто-то схватил веревку. Я подумала, что все кончено. Закрыла глаза, из которых от гнева лились слезы. Вот и все. Вот что мы имеем. Вот чего достигло человечество. Сейчас я умру. И в этот момент откуда-то появились коты. Несколько десятков. Их глаза плыли в темноте, словно светлячки. Было слышно, как они порыкивают, сидя на деревьях. Мужчины застыли на месте. «Что происходит?» — пробурчал полицейский. И тут я почувствовала запах, еще до того, как увидела его обладательниц. Запах десятка кошек, которые бесшумно прятались в темноте. Они рассеялись по всему парку. Раздался чей-то звонкий чистый голос. «Отпустите веревку!» Удивленные мужчины завертели головами во все стороны. На свет в сопровождении котов вышли девушки. Среди них я узнала Фатию. Они были совершенно голые. У некоторых из них за спиной были рюкзаки. «Отпустите ее! Сейчас же!» — сказала одна из девушек. Мужчины стояли в нерешительности. Они пытались оценить свои шансы. Они прекрасно понимали, что проиграют, если дойдет до драки. Мужчины, которые поддерживали меня, разжали руки, и вся банда бросилась бежать. Я упала на колени. Через несколько секунд мужчины исчезли в темноте. Все, кроме Фреда. Фатия крепко держала его за шею. Она улыбалась, обнажив клыки. А он был до смерти напуган. Фонарик его телефона рассеивал вокруг голубоватый свет. Ко мне подошли кошки. Они перерезали веревки и вытащили у меня изо рта кляп. Я смогла выговорить еле слышное «спасибо». Больше я ничего не могла сделать. «Все в порядке?» — спросила меня Фатия. Я кивнула. Одна из девушек помогла мне подняться, и Фатия подтолкнула ко мне Фреда. Я растирала ноющие запястья. Девушки неотрывно смотрели на меня желтыми глазами. А мои ноги терлись два кота. «Смотри, кто здесь!» — сказала мне Фатия. «Кажется, вам нужно уладить одно дело, м?» Фред был весь белый, как полотно. Из-за шрамов у него был еще более жалкий вид. Он, коварный соблазнитель, теперь был скорее похож на циркового уродца. В воздухе витал пьянящий запах его страха. Фатия усмехнулась. «Ну что, каково быть жертвой, а не охотником?» С этими словами Фатия вырвала телефон у него из рук. Она посмотрела на него несколько секунд и наставила камеру на Фреда. «Я все записываю. Ты хочешь что-нибудь сказать в свое оправдание?» Фред, ослепленный светом, забормотал. «Я прошу прощения!» «Слышишь, Лу? Он просит прощения!» Фред кивнул, но я не двинулась с места. «Он попросил прощения. Мне кажется, не совсем искренне». Фатия повернулась к другим девушкам. «А вы как думаете, девчонки?» Кошки закачали головами. «Да, совсем не искренне». Фатия подвела Фреда к высокому буку, и две девушки надели ему на шею веревку. «Я скажу тебе, что я думаю», сказала она, наклонившись к самому уху Фреда. «Я считаю, что если бы ты действительно сожалел о том, что сделал с Луизой, нашей сестрой, то тебя бы уже не было на этом свете, потому что на этом свете нет места для тебя или твоих дружков-охотников. А ты этого не понимаешь. Вы, мужчины, как динозавры, вы исчезающий вид. Мы больше не станем терпеть все то, что вы заставляли нас выносить не одну сотню лет. Теперь мир принадлежит нам». Фред молчал. Он опустил голову. Думаю, он плакал. Вокруг него кругами ходили коты, словно тигры вокруг косули. Фатия направила камеру на себя и, улыбаясь, повторила: «Теперь мир принадлежит нам». Ее глаза блестели, как две звезды. Она напоминала мне какое-то дикое мифическое существо без возраста, а ее слова звучали как пророчество. В тот же миг две девушки потянули веревку, и петля вокруг шеи Фреда затянулась. Он всхлипнул, и его подбросило вверх. Несколько секунд Фред висел в полной тишине. Он отчаянно дергал ногами, а по его пунцовому лицу катились слезы. Я должна была испытать что-то вроде удовольствия, глядя на его страдания. Но это было ужасное зрелище. Настолько ужасное, что у меня не было времени подумать. Я прыгнула вперед и одним движением вырвала веревку из рук девушек. Фред упал к моим ногам, словно мешок с грязным бельем. Он закашлялся, держась за горло. Я повернулась к Фатии. Я думала, что она начнет возражать или накинется на меня, но она не двигалась с места. Она, ухмыляясь, продолжала снимать. «А ты все такая же, да?» «Зачем все это, Фатия?» — спросила я. «Зачем нам его убивать?» Фатия пожала плечами. «Тебе виднее, Лу, ведь это тебя изнасиловали». Меня пробрала дрожь. Я посмотрела на Фреда, лежащего на земле. «Я не хочу мстить, Фатия. Я хочу добиться справедливости». Фатия покачала головой. «Где ты видишь справедливость на этой планете? Они тебя чуть не повесили, Луиза. Мы ведем войну, настоящую войну. И тебе придется выбрать, на чьей ты стороне». Она швырнула телефон Фреда к моим ногам. Девушки вокруг нас стояли неподвижно. Их глаза сверкали. В воздухе витал запах бензина, который я до этого не замечала. Я снова взглянула на Фреда. Я видела его загнанный взгляд, его лицо, на котором мои когти навсегда оставили 3 глубокие борозды. Он прекрасно знал, что я могу сделать с ним все, что захочу. Но если я его убью, то превращусь в чудовище, в настоящее чудовище, которое куда хуже, чем он сам. Я сделала 2 шага в сторону Фреда и подняла его телефон. Я остановила запись видео и в несколько кликов разослала ролик всем его контактам, добавив подпись «Не забудем, не простим». Он также поступил с нашей общей фотографией в тот вечер, когда произошла авария. Вот только теперь все было по-настоящему. Теперь все узнают, кто Фред на самом деле и что он совершил. Запустив рассылку, я бросила телефон на землю и повернулась к Фреду. «Вставай и уходи». Он подобрал свой мобильник и поднялся, стараясь не смотреть на меня. Я добавила: «Если ты еще раз поднимешь руку на девушку, я тебя убью». Он кивнул и, покачиваясь, пошел прочь. Все кошки смотрели ему вслед. Ко мне подошла Фатия. Нельзя сказать, что она была настроена враждебно. Она не понимала, почему я так поступила. Будь она на моем месте, то, не раздумывая, повесила бы Фреда. «Луиза, ты никогда не изменишься, да?» «Я уже изменилась. И теперь я знаю, чего я хочу, а чего нет». Фатия кивнула. «Ты никогда не задумывалась, что мы стали такими из-за них, из-за мужчин?» Я ничего не ответила. «А вот я», — продолжала Фатия, «я уверена, что мутация — это реакция на все то, что они с нами делали, с незапамятных времен». Вдалеке раздался вой сирены. «Фатия, надо уходить», — сказала одна из девушек. «Куда вы пойдете?» — спросила я. «Мы не знаем. Полиция разрушила наш лагерь. Мы услышали по радио выступление Савини и пришли в город, чтобы спасти как можно больше девушек. А много их осталось?» «Думаю, что нет. Они почти все там, на заводе». «А ты куда пойдешь?» «У отца Тома был охотничий домик на горе. Там сейчас никого нет». Я объяснила Фатии, где именно находится домик, и предложила пойти со мной. Она пожала плечами. «Знаешь, сельская жизнь не для меня. И к тому же у нас осталось еще одно дельце. Вам для этого нужен бензин? Это он у вас в рюкзаках?» Фатия улыбнулась. «Ага, мы подожжем Аврору. Это подобно самоубийству. Мы еще посмотрим. Ты думаешь, что это что-то изменит?» Фатия промолчала. К нам приближались мигалки. Мы попрощались, стоя посреди парка. «Удачи, Фатия!» Она хищнически улыбнулась мне в ответ. «Прощай, Лу, прощай». Я добралась до домика к полуночи. Я была совсем без сил. Дверь домика хлопала на ветру. Туда, наверное, заходил дикий зверь. Стол был опрокинут, а в углу комнаты виднелась кучка фекалий. Я даже не стала разводить огонь. У меня на это не было сил. Я улеглась на скамейку, закуталась в накидку и погрузилась в беспокойный сон. Мне снилось, как какие-то несуразные существа танцуют вокруг костра. В костре были мужчины, они горели и никак не могли догореть до конца. Меня разбудил шум мотора. Я выглянула в окно. Кто-то ехал в сторону домика. Одна фара, желтая, как луна, треск, как от старой кофемолки. Сомнений быть не могло. Это мопед Тома, который его отец так и не починил. Я вышла из домика. Том резко затормозил и чуть не свалился с мопеда. Он снял шлем. «Луиза, я тебя везде искал!» Я молча бросилась в его объятия и поцеловала его. Я была счастлива увидеть Тома вновь. После всего, что случилось, я словно вынырнула из воды и вдохнула полной грудью. Я заплакала, прижавшись к нему. Я рассказала ему о том, что произошло с Сарой, о том, как мне помог месье Бланше, о том, как мяукал уголек, благодаря которому я нашла запасной выход, о Патрисии и Сати, и, наконец, о том, как меня чуть не повесили в парке. «Они все с ума посходили», — подтвердил Том. «Я смотрел новости, во всех городах происходит то же самое. Савини приказал арестовать всех кошек. Я было поехал к тебе, но к дому не подобраться. Перед ним стоит полицейская тачка. Поэтому я отправился искать тебя по городу. Но тебя нигде не было. Так что я решил, что, возможно, найду тебя здесь». Мы долго-долго целовались, а потом вернулись в домик. Мы разожгли огонь в старой печке. «Теперь ты в безопасности. Я привезу тебе еды и питья, и одеяло». В печи потрескивал огонь, нам становилось тепло. Том протянул мне свой мобильник, и я позвонила папе. Он ответил после первого гудка, словно уже несколько часов держал руку на трубке. «Лу, ты в порядке?» «Все хорошо, пап, не волнуйся». Я сказала ему, что я в безопасности и что со мной ничего страшного не произошло. Но, конечно, дела обстояли совсем не так. «А как Сати? С ним все хорошо?» «Да, он спит. Он рассказал мне все, что с вами приключилось. Патрисия очень переживает. Она действительно хотела тебе помочь». Мы помолчали. Потом я спросила, что станет с девушками? Зачем их согнали на бумажную фабрику? «Я не знаю. Савини что-то говорил о защитных мерах, об охране здоровья населения. В общем, всякую чушь. Все это плохо кончится. Очень плохо. И ничего нельзя сделать. Те, кто защищает кошек или помогает им, рискуют оказаться в тюрьме. Лига теперь у власти, и они творят все, что им угодно. Чрезвычайное положение, Лу. Знаешь, я думаю, что могла бы вернуться домой, если...» «Лу», — сказал папа, — «тебе нельзя возвращаться в город. Ни в коем случае. Иначе тебя поймают и посадят под замок. Но что мне делать? Том с тобой?» «Да». «Отлично. Оставайся там, где ты сейчас. Том расскажет мне, как до тебя добраться. Я приеду как можно скорее. Вот только у нашего дома постоянно дежурят полицейские. За мной следят. Я подумаю, как с тобой встретиться, хорошо?» Я ничего не ответила. «Лу, я люблю тебя. А я тебя, папа. Я люблю тебя. Поцелуй Сати от меня». Я повесила трубку. Я ощутила огромную пустоту внутри себя. Том обнял меня, и мы сидели, глядя на огонь. Я прошептала. «Фатия сказала, что идет война между ними и нами». «Между ними и нами? Она ошибается. Савини поддерживают далеко не все. И не все кошки хотят войны». Я рассказала Тому, что среди мужчин, напавших на меня в парке, был Фред, и что Фатия надела ему петлю на шею. «Все, что я пережила, его вина. Но маму не вернуть, и прошлое стереть невозможно. Не было никакого смысла его убивать, абсолютно». Том молчал. Я рассказала ему о догадках Фатии, о том, что мутация — это некий ответ на жестокость мужчин, словно в кошек нас превратили какие-то боги, потому что пришло время взять реванш. Она, может быть, права, я не знаю. Но я уже говорила ей, что раз кошки — сестры, значит, у нас могут быть и братья. Том согласился. «Да, многие парни чувствуют, что кошки им близки. Все, кто не могут найти свое место в этом мире. Да и потом, кто знает, может мутация распространиться и дальше?» «Что ты имеешь в виду?» «Подумай, а что, если это только начало?» Начало великой мутации. мы все покроемся шерстью. И парни, и девушки. Да и различий между парнями и девушками не будет. Будут просто кошки. И мы изменим этот мир». От этих слов мне стало смешно. Я не могла представить, чтобы месье Бланше стал кошкой. Это невозможно. Но я была совсем не прочь изменить мир, превратить его в нечто красивое, блестящее и новое. «Знаешь, что так усложняет нам жизнь?» — продолжал Том. «Стремление людей загнать друг друга в рамки. Мужчины должны быть такими, а женщины сякими. Мой отец мыслил именно так. Мужчина должен быть сильным, смелым, суровым. Женщина должна быть красивой, нежной и заниматься детьми. Но это все полнейшая чушь. Это способ загнать нас всех, мужчин и женщин, в рамки, в крошечные прямоугольнички. Так жить невозможно. Я бы не смог вернуться в свои рамки», — сказал Том, положив руку на живот. «Ты прав, нам больше подходят круги, а не прямоугольники». Том снова стал серьезным и добавил. «Я согласен с Фатией, что прежде всего жертвами жестокости со стороны мужчин становятся женщины. Но есть и парни, которые страдают от нее, если не вписываются в рамки. Я об этом знаю не понаслышке. Я, сколько себя помню, ощущал себя скорее девушкой, чем парнем. Ты и девушка, и парень, и ты любишь парней, девушек и кошек. Я тебя люблю, тебя! А я тебя, потому что ты ужасно странный. Не страннее тебя. Знаешь, благодаря кошкам я понял одну вещь. Можно быть тем, кем ты хочешь. У нас есть право быть теми, кем мы хотим быть». Я поцеловала Тома в шею. «Это был бы хороший рекламный слоган, да?» «Да, если бы нам было что продавать. Но у нас ничего нет». Я протянула руки к огню. «У нас есть только любовь, а продавать нам нечего». Я прожила в охотничьем домике 2 недели. Просыпалась рано утром, на улице было свежо, озеро поблескивало. Я вычистила весь домик. Плакаты с голыми женщинами сожгла в печке. Теперь на стенах висели только оленьи рога. Я нарвала свежего папоротника и устроила себе кровать. А Том помог мне собрать небольшую библиотеку. Я целыми днями читала и гуляла по тропинкам вокруг домика. Меня опьяняли лесные ароматы. Я никогда не была близка к природе. Мы с родителями пару раз гуляли в лесу по осени. И все. Мне больше нравилось оживленное движение на главной улице, неоновые вывески магазинов, ухоженные деревья в парке. Еще 2 года назад я бы пришла в ужас от одной только мысли, что мне придется провести ночь в этом уединенном домике. Но теперь я чувствовала себя прекрасно. На своем месте. Меня восхищало буквально все вокруг. Запах мелкой поросли, шуршание листьев, бледный свет луны холодными ночами, солнечные блики на поверхности озера, длинные черные рыбы, скользившие между светом и тенью. По утрам я поджидала лисиц, у которых была нора неподалеку. Иногда они подходили к домику, словно хотели проверить, не ушла ли незнакомка из их туалета. Я, наверное, оказалась им очень странной. Как-то вечером я увидела большого оленя, который пришел к озеру попить. Он меня, конечно, тоже почуял, но не воспринял как опасность. Он спокойно стоял на берегу озера, а я любовалась им. Теперь, когда я ощущала все по-настоящему, мне казалось, что лес и в самом деле живой, и что я часть этого мира. Вопреки всему, что говорили Савини и его приспешники, мутация — не проклятие и не болезнь, даже наоборот. И это не способ взять реванш, как думала Фатия. Быть может, хромосома Т была признаком эволюции, единственной возможностью выйти за рамки. Человек всегда стремился к тому, чтобы контролировать природу, контролировать все, что происходит с телом. Мутация же помогала нам по-другому взглянуть на наши тела, внешность, на наши отношения с окружающими и со всем миром. Том приносил мне еду и свежие городские новости. Кошки сидели взаперти на бумажной фабрике, за ними следили вооруженные охранники. Том как-то раз приходил к воротам завода. Девушки исхудали, у них был изможденный вид. Они были одеты только в белые туники, на которых были написаны номера. Том принес им немного шоколада и пару одеял, но охранники его выгнали. Им было запрещено принимать пожертвования. Все это походило скорее на концентрационный лагерь, чем на карантинную зону. В течение нескольких дней к воротам фабрики то и дело подъезжали грузовики. Ревер и Лемуан контролировали все происходящее. Охранники разгружали машины. Том понятия не имел, что привозили в грузовиках, но было очевидно, что за стенами завода ведутся какие-то приготовления. По всей стране происходило примерно то же самое. В заброшенных промзонах организовали лагеря для кошек. Правительство настаивало, что это карантинные лагеря, предназначенные для девушек, ожидающих лечения. Эти люди, как всегда, очень умело обращались со словами. «Я прекрасно знала, что мутация не болезнь и что никакого препарата против нее не существует». С тех пор, как в стране ввели чрезвычайное положение, в тюрьме оказалось множество би и тех, кто сочувствовал кошкам, а сами девушки все чаще становились жертвами агрессии. Некоторых из них прилюдно побрили, несколько кошек убили. Полиция смотрела на эти преступления сквозь пальцы. Когда Савини назначили министром внутренних дел, правительство приняло целый ряд законов. Продолжалось обсуждение закона, согласно которому кошек должны были лишить человеческого статуса. Это был последний бастион, сдерживающий варваров. «Если этот закон примут, нас приравняют к животным». Том заезжал к папе. Он купил мне мобильник. Это был единственный способ связи, потому что полиция непрерывно наблюдала за нашим домом. Я звонила папе каждый вечер. Сати всякий раз спрашивал, когда я вернусь. Папа был в отчаянии от всего происходящего. Я, как могла, пыталась его приободрить. Я рассказывала ему о красоте леса, о лисицах, об олене, об озере. Я сказала ему, что помню наши прогулки в лесу, что это приятные воспоминания. И по папиному молчанию я поняла, что он расплылся в задумчивой улыбке. В течение этих двух недель мы с Томом много разговаривали. С тех пор, как началась мутация, мы постоянно вращались в водовороте событий, и нам никак не удавалось обсудить будущее. Наше будущее. Мы мечтали о том, что будет дальше, о том, что мы сделаем, и о том, чего делать не станем, о том, как мы будем жить по-нашему, оставаясь такими же странными. Когда мы с Томом лежали у озера, я начала составлять список. Отправимся в путешествие. В Нью-Йорк, как в ловце на хлебном поле. И еще дальше совершим кругосветное путешествие. На мопеде? Пешком. Ну или в фургончике, запряженным лошадьми. Будем писать стихи прямо на асфальте. Напишем поэму длиной в 3 миллиона километров. На дорогах, на стенах заводов, на рекламных щитах, на серых стенах, на уродливых многоэтажках. Везде мы подправим отвратительную рожу этого мира. Я кивнула. Да, высечем из него улыбку. Словами, словно резцами. Вопьемся ему в затылок. Вырвем ему клыки. Заставим вернуть награбленное. Сведем его с ума. Будем ласкать его, пока он не заплачет. «Ага, и снимем фильм», — продолжал Том. «Про нашу жизнь. На старую пленочную камеру можно взять папину. Ты будешь красавицей, а я чудовищем. Мы будем вне закона, сумасшедшими, бродягами. Никаких больше сумок и рюкзаков, будем ходить голыми». Нам только и останется, что любить друг друга. Том поцеловал меня в шею. Будем читать ночами напролет, а днем спать. Полдень будем заниматься любовью. И в полночь. Будем пировать персиками в сиропе. Будем жадно наслаждаться губами друг друга и жить наоборот. А горбатиться на работе? Нет, горбатиться не будем, но будем делать разные интересные вещи. Но не слишком много. Я подумала о своих планах стать журналистом и добавила. Будем делать разные вещи, потому что они имеют смысл. Но так, чтобы не было ощущения, что мы работаем. Будем жить, одним словом. И никогда не соглашаться на то, чего мы не хотим. Нам было совершенно ясно одно. Мы будем рядом, пока любим друг друга. Мы никогда не поступим, как взрослые. Не будем оставаться вместе по привычке, от скуки или от страха. Это казалось нам очевидным. Мы поклялись в этом друг другу, сидя на берегу озера. Я сказала: «Если однажды ты поймешь, что твое сердце при виде меня больше не начинает биться быстрее, беги! Сразу же, со всех ног, не оглядываясь! Или я тебя убью. Если однажды ты поймешь, что у тебя внутри больше ничто не вздрагивает, когда я прикасаюсь к тебе, столкни меня в это озеро, скорми меня рыбам, сделай так, чтобы я исчез, забудь меня». Я спросила: «Клянемся?» «Клянемся». «Мне плевать на ад и рай, говори правду или умирай». «Чего?» Я поцеловала Тома. «Рыжая так говорит». «И что это значит?» «Что боги и демоны — это мы. Что наша жизнь здесь и сейчас, а не завтра, не где-то далеко». Том повторил за мной: «Мне плевать на ад и рай, говори правду или умирай». Я резко вскочила на ноги. «Пойдем купаться». «Купаться?» Я повернулась к озеру. «Ну да, я же русалка, ты не знал?» Том встал и развел руками. «Но как же твоя шерсть?» Я пожала плечами. «Высохнет, как и твои шмотки». И я тут же прыгнула в воду, потянув Тома за собой. От ледяной воды у нас перехватило дыхание. Я прижалась губами к губам Тома, чтобы его согреть. «Ты знаешь, что русалки околдовывают мужчин, прежде чем сожрать их?» «Ты ненормальная». «Но мы живы!» Как-то утром я возродила свои социальные сети. После аварии я закрыла все аккаунты. Увидев фотографию своего профиля, я мысленно перенеслась на 2 года назад. Детское лицо, светлые волосы и поза, подсмотренная у кого-то из звезд реалити-шоу. Глядя на эту фотографию, я поняла, как сильно изменилась моя жизнь. Я сделала селфи на фоне озера. На фотографии были прекрасно видны все особенности моего нового тела. И начала писать. О, казалось бы, мелочах, от которых у меня было так тяжело на сердце. О жизни в лесу, в котором я прячусь. О любви к Тому. В ответ я получила не только оскорбления и призывы немедленно сдаться полиции, но и слова поддержки. Мне было важно говорить во всеуслышание, выйти из молчания, в которое нас загнали. Через несколько часов мои аккаунты заблокировали. Цензура была настороже. Я завела новые странички. Один за другим появлялись. Хэштег «Я Луиза», хэштег «Я Луиза 2», хэштег «Я Луиза 3». На мои аккаунты изредка подписывались кошки. Постепенно они заводили все больше и больше профилей. Получилось что-то вроде цепной реакции. Мы больше не могли выходить на улицу, но те кошки, что сидели в укрытии, понемногу захватывали социальные сети. Мы все рассказывали о нашем быте в подполье, о наших страхах, мечтах и надеждах. О вещах, близких каждому человеку, о чем-то очень простом и знакомом всем людям. Мы показывали, что не имеем ничего общего с тем, какими нас пытаются изобразить Лига, правительство и вся официальная повестка. Я выставила несколько снимков, на которых мы с Томом обнимаемся, и это вызвало поток комментариев. Через некоторое время об этом заговорили СМИ. Хоть правительство и блокировало аккаунты кошек, оно не могло заставить нас замолчать. В сети публиковали отрывки наших публикаций с комментариями экспертов. Некоторые из них рассуждали, правильно ли поступил Савини, решив запереть всех кошек. Могли ли мы быть уверены в том, что мутация – болезнь? Правда ли, что те, кто ей подвержен, опасны для общества? Ответ со стороны правительства не заставил себя ждать. Сочувствующие кошкам эксперты отправились в тюрьмы вслед за Би. Наши профили продолжали блокировать, но мы создавали новые. Как-то раз, когда ко мне приехал Том, мне показалось, что он взволнован. Когда я спросила, что случилось, он вытащил из-под кофты газету и положил ее передо мной. На первой странице большими буквами было написано: «Борьба с террористками». Под заголовком была фотография, на ней тела, лежащие на бетонной плите. «Это группа ФТИ. 2 дня назад они пытались проникнуть на завод. Они клещами вырвали из ограды несколько прутьев. Думаю, они хотели вызволить кошек из лагеря, но их заметил охранник. Произошла перестрелка. Полиция выследила девушек, и вчера их нашли на заброшенном складе в промышленной зоне. Полицейские даже не попытались вести переговоры, а сразу пошли в атаку. Большинство девушек казнили на месте. Я напрасно всматривалась в фотографию. Лиц я разглядеть не могла. А Фатия? Ее тоже убили? Не знаю. В статье сказано, что двум или трем кошкам предположительно удалось скрыться. Мне потребовалось время, прежде чем я решилась прочесть статью. Это был набор клише и всяких глупостей. Создавалось впечатление, что статью написал один из членов Лиги. Девушек в ней называли террористками и дикими зверями, которые жаждут крови. В статье не было ни слова о том, кем они были, ни слова об их жизни. Уточнялось, что трупы девушек кремируют, а прах захоронят в общей могиле. Думаю, именно в тот момент я решила, что нас должны услышать как можно больше людей. В газетах и соцсетях невозможно рассказать историю чьей-либо жизни. Тогда-то я впервые подумала о вас. О вас, писателе. Я не читала ваших книг, но ваше имя мне было знакомо. Я услышала его в тот вечер, когда произошло покушение на Савини. О вас говорили, как об отце Камии, девушке, которая подожгла себя во время общенационального митинга Лиги. Я ничего не знала ни о вас, ни о ваших взглядах. Быть может, ваша дочь принесла себя в жертву, потому что вы от нее отвернулись. Только не обижайтесь, но мне ничего не было известно о вас, так что и такая версия представлялась возможной. Я немного поискала и нашла статью, которую вы написали после смерти Камии. В ней вы обвиняли Савини и правительство в том, что они воспользовались отчаянием кошек, чтобы завладеть властью. Вы описывали Камии как несколько мечтательную девушку, идеалистку, которая ужасно страдала от всего, что ей пришлось пережить с начала мутации. Она вовсе не была фанатичкой, как о ней писали в СМИ. Вас ужасно раскритиковали за эту статью. Обвиняли в том, что вы поддерживаете терроризм. После этого вы перестали писать. По крайней мере, больше ничего не издавали. Казалось, что и вы исчезли навсегда. Мне удалось найти ваш электронный адрес. Я долго сомневалась, но потом рискнула написать вам с предложением встретиться. Мне казалось, что если вы согласитесь написать о кошке, неважно, обо мне или о другой девушке, то люди поймут, какие мы на самом деле. К сожалению, все пошло совсем не так, как я задумала.